Однако в автомобиле он никого не нашел. Он увидел, что окна опущены, а значит, дверцы наверняка не заперты. Сие указывало, что водитель и пассажиры или пассажирка прогуливаются где-то поблизости. Мистер Файндлейтер прислушался, но ничего не услышал. В этот тихий, жаркий день вся природа, казалось, дремала, наслаждаясь тишиной и покоем. У мистера Файндлейтера даже возникла мысль о том, что каким-то чудом его перенесло в мир, где он — единственный представитель рода человеческого, а перед ним стоит волшебный автомобиль, способный двигаться сам по себе. И нечего удивляться, если мгновение спустя он уедет, оставив мистера Файндлейтера посреди дороги. Тут он решил, что в кармане за спинкой водительского сиденья может быть карта, которая позволит ему определить, где он сейчас находится. Мистер Файндлейтер нервно оглянулся, дабы убедиться, что он по-прежнему один-одинешенек, открыл дверцу, сунул руку в карман. Карту он там не нашел, зато его пальцы нащупали некий предмет, в детективных романах именуемый револьвером. Мистер Файндлейтер вытащил и оглядел его. Как все страстные поклонники приключенческой литературы, мистер Файндлейтер всегда мечтал о собственном револьвере. Но теперь появился еще один повод обзавестись оружием. Поначалу мистер Файндлейтер даже не мог вспомнить, какой именно. Просто знал, что револьвер ему необходим. И это первый, а возможно, и последний шанс получить его. Даже если хозяин автомобиля вернется, куда ж ему деваться, едва ли он сразу полезет в карман за спинкой сиденья, чтобы посмотреть, на месте ли револьвер. А потом у него, скорее всего, нет разрешения на ношение оружия, так что он не сообщит о пропаже в полицию. Впервые в жизни мистер Файндлейтер решился украсть. Но почему-то он не воспринимал сей поступок как кражу. Он лишь подчинялся внутреннему голосу, который заявил твердо и решительно, пресекая любые возражения: «Не спорь, бери и уходи». Мистер Файндлейтер взял револьвер и ушел. Интуиция подсказывала ему, что надо идти в том направлении, куда смотрит капот автомобиля. Но мистер Файндлейтер опасался, что его нагонят, а потому зашагал в противоположную сторону. Неудивительно, что какое-то время спустя дорога вывела его к железнодорожной станции.